Портной на лаврах. Жил-был мужской портной, хороший мастер. Собаку съел он по портновской части. И это было видно потому, что каждый, кто хотел принарядиться, мечтал попасть на очередь к нему. Так трудно было мастера добиться. И в самом деле, портной не портил зря сукно. Отлично на заказчиках сидели, что пиджаки, что брюки, все равно. Сезон сменял сезон, так проходили годы. Наш знатный мастер жил да жил, все шил да шил. Росла о нем молва, росли его доходы. Но вдруг все стали подмечать вокруг, что у портного изменилась хватка. И, невзирая на размер задатка, известным мастером пошитое пальто уже не то. Обужена спина, не там, где надо складка, морщит подкладка, неладно вшиты рукава. Другая разнеслась по городу молва, а там узнали все, ушам своим не веря. Краят и шьют теперь в портновской подмастерье, а мастер, задавая важный тон, лишь помогает выбирать фасон. Сам больше не кроит, не шьет, не мерит он лишь визирует готовые изделия и даже запил от безделья. Свой опыт растеряв в течение ряда лет, портной в конце концов совсем сошел на нет, и отказались от него клиенты. Да, к месту здесь сказать, иным идут во вред излишние аплодисменты.